Глава 65. Морские песни. Однако старший помощник Прилипко вносил сомнения и на этот раз. Теперь они с командиром корабля ютились в одной каюте, так что иногда, чрезвычайно редко, но все-таки сталкивались даже там. Здесь можно было разговаривать без свидетелей. «Послушайте, Тимур Дмитриевич, что, по-вашему, лучше терпеть этих пришельцев на борту вечно? Или участвовать в том, для чего они предназначены?» Оба собеседника, между прочим, смутно ведали о реальных целях этих любящих электронику пассажиров. «Вам не кажется, Тимур Дмитриевич, что, когда мы доставим их туда, где они выполнят свою таинственную задачу, придет время для второй части груза?» «Вы сейчас накаркаете, Сергей Феоктистович!» – ворчал бортник. «Думаете, меня это не тревожит? Мне ли не волноваться? У нас на борту такой груз, что все наши многолетние попытки скопить состояние для беспечной старости могут обнулиться в раз. У меня, к тому же, дети, где-то там, в северном полушарии. И хорошо бы их предупредить. Только вот как и о чем? Понимаете, детишки, у нас тут на борту несколько ракет-торпед, способных утопить морское соединение. Если бы они у нас хоронились всегда, я бы не переживал. Но, понимаете, они появились только что и с определенной целью. Еще не совсем ясно с какой, но с не очень доброй. И видите ли, поскольку такие плавающие почти со скоростью звука в воде предметы раньше никогда не использовались, то не послужат ли они спусковым крючком долго откладываемому на планете кошмару? Ну, не обязательно спусковым крючком, неуверенно возражал Прилипко. Это может быть ответной мерой на что-то еще. Успокоили, друг любезный. Я понимаю, что мы пешки в игре. В данном случае радует только то, что в крупной. И понятно, от нас, по большому счету, ничего не зависит. Хотя в случае ответной меры, может и зависит. И тогда уж наш долг. Доблестно и лихо выполнять, что поручили. Правильно? Хотя готов поспорить, что складированные торпеды еще... Может статься, потребуют назад и сверят при приемке все печати пломбы, дабы мы, по своей пиратской натуре, не умыкнули и не толкнули налево плутониевую сердцевину. Но вот таинственные людишки, которым, похоже, мы каюты освободили зазря, ибо они все плавание напропалую торчат в своей аппаратной, вот те вполне могут сослужить детонатором чего угодно. Я по их одухотворенным идеи лицам читаю. Им наплевать на последствия и что-либо еще. Им явно интересен сам процесс. Какой? Ну уж это я не знаю, пожимал плечами бортник. Но что он не за горами, гарантирую. А какая нам во всем это выгода, Тимур Дмитриевич? Какая может быть выгода от выполнения своего предназначения, а, Сергей Феоктистович? Вы что, не помните, что мы получили приказ на инициацию? Естественно, Прилипко это помнил, но по большому счету ему все еще не верилось.